Однако не она интересна Тарковскому. Солярис для него автор пограничной ситуации, критическое испытание, сталкивающее человека с совестью. Материализуя вину, разумный океан оставляет подсудимого наедине с уликой, предоставляя ему право вынести себе приговор. И как это случилось с покончившим с собой Гибаряном, привести его в исполнение. Для Тарковского Солярис — кривое, но нейтральное зеркало, безразличное к тому, что в нем отразилось. Пыточный инструмент, провокатор, космическое воплощение нравственного закона. Кем бы ни был в фильме Солярис, он не его герой. Главные у Тарковского — люди, попавшие в тиски экстремальной нравственности. Околопланетная станция — исповедальная барокамера, где нагнетается такое моральное давление, под которым память выдает подспудное. Сняв фильм о земных грехах, а не о космическом контакте, режиссер облегчает и свою душу. Не это ли имел в виду Лем, когда жаловался, что Тарковский населил его, Солярис, своими родственниками? Между тем, «Солярис» — все-таки книга о Солярисе. Только доверившись этой упрямой тавтологии, мы сможем поразиться тому, как много писатель сумел сказать о своем непознаваемом герое. Таким его уже готова признать наука. Мы знакомимся с соляристикой на ее излете, когда ученые отчаялись в попытках справиться с предметом исследований. Огромная планетарная станция с ее высокими, как в храме, сводами парит над океаном, как опустевшая церковь контакта. Наука исчерпала свои методы, доказав их непригодность. О бесплодности этого опыта интересно пишет в превосходной биографии Хайдеггера немецкий философ Рюдигер Сафранский. Деятельность разумного океана в Солярисе представляется ему видимым, но непонятным постороннему потоком чужого сознания. Столкнувшись с ним, наука переживает кризис. Перед исследователями начинает брезжить ужасная для обычного человеческого ума смутная догадка о том, что события, происходящие в каждой точке океана мозга, неповторимы и несравнимы между собой, что их нельзя подвести ни под какое общее понятие, ибо они никогда уже не повторятся точно в таком виде, в каком происходили. Все попытки хоть как-то упорядочить этот познаваемый мир оказываются рисунками на песке. Их смывает первая же набежавшая волна. Солярис неприступен для ученых, ибо он всегда разный. Океан уникален и переменчив, а значит, не годится в объекты изучения точных наук, которые пригодны для исследования только повторяемых явлений. Не умея решить это противоречие, соляристика заменяет исследование классификацией. Лем приводит длинный и уже поэтому пародийный список наблюдавшихся на Солярисе феноменов. Гордодревы, долгуны, мимоиды, симметриады, хребетники, мелькальцы. Наука, давая название тому, что она не в силах понять, исполняет магический обряд. Именуя чужое, мы делаем его своим. Заклинание неизвестного должно распространить нашу власть над ним. Но на Солярисе вуду не работает. Наука просто не приспособлена к контакту с чужим разумом, потому что она не учитывает мотивы своих объектов. Вещи ничего не хотят, у них нет свободы воли, они рабы законов природы. Солярису, однако, закон не писан. Законы он сам создает и меняет. Проблема не в том, что мы не понимаем механизма этих процессов. Хуже, что мы не догадываемся об их целях.